Чейни и Рамсфельд. Зачаток капитализма катастроф. Идея, которую выразил Рамсфельд в своей оказавшейся забытой речи, отражала стержневой принцип режима Буша. Задача правительства состоит не в управлении, а в том, чтобы передавать задачи более квалифицированным и эффективным исполнителям из частного сектора. Как показал Рамсфельд, речь шла не о какой-либо прозаической цели, типа экономии бюджета. Это был настоящий крестовый поход, сопоставимый с борьбой против коммунизма. Но к тому времени, как команда Буша получила власть, приватизационная мания 80-х и 90-х с полного одобрения администрации Клинтона, властей штатов и местных властей, уже привела к распродаже или передаче иным исполнителям крупных государственных компаний во многих сферах, от водоснабжения и электроэнергии до обслуживания автомагистралей и уборки мусора. И когда все эти ветви государства были отрезаны, остался только ствол, функции, настолько тесно связанные с представлениями о правлении, что сама мысль об их передаче частным корпорациям ставила под вопрос смысл государства. К ним относились армия, полиция, пожарная охрана, тюрьмы, пограничный контроль, спецслужбы, контроль за распространением заболеваний, государственная школьная система и управление государственным бюрократическим аппаратом. Однако предыдущие стадии приватизации были настолько выгодными, что многие компании, сожравшие государственные куски, с жадностью ожидали, когда же можно будет разобрать себе и эти ключевые функции, чтобы сделать их неиссякаемым источником обогащения. В конце 90-х уже делались серьезные попытки нарушить табу, защищающий этот ствол от приватизации. Фактически этого требовала логика вещей. Рынок ценных бумаг в 90-е годы получал сверхприбыль от нефтяных скважин России, телекоммуникаций Латинской Америки и промышленности Азии. А теперь таким источником богатств должно было стать само правительство США. И вопрос стоял особенно остро, потому что развивающиеся страны начинали все сильнее протестовать против приватизации и свободной торговли, закрывая пути дальнейшего роста. Этот шаг был для доктрины шока новой фазой, где она замыкалась сама на себе. Ранее катастрофы и кризисы использовались для проведения программ радикальной приватизации постфактум. Однако институты, имеющие власть как создавать катастрофы, так и ликвидировать их последствия, армия, ЦРУ, Красный Крест, ООН, сотрудники служб помощи при стихийных бедствиях, оставались последним бастионом, находившимся в руках государства. Теперь же для захвата этого ствола метод использования кризиса, отработанный за три последних десятилетия, должен был стимулировать приватизацию инфраструктуры, создание катастроф и ликвидации их последствий. Кризисная теория Фридмана достигла стадии постмодернизма. Главными создателями того, что можно назвать приватизированным полицейским государством, были наиболее влиятельные фигуры будущей администрации Буша – Дик Чейни, Дональд Рамсфельд и сам Джордж Буш-младший. За идеей Рамсфельда приложить логику рынка к армии стоит проект 40-летней истории. В начале 60-х он начал посещать семинары экономического отделения Чикагского университета. У него сложились особенно близкие отношения с Милтоном Фридманом, и когда 30-летний Рамсфельд был избран членом Конгресса, Фридман взял молодого республиканца под свое крыло, помог ему сформулировать политическую платформу в духе свободного рынка и наставлял в экономике. Эта близость сохранялась все последующие годы. Рамсфельд посещал ежегодные торжества в честь дня рождения Фридмана, который устраивал президент фонда Heritage Ed Follner. В Милтоне есть нечто такое, что, находясь рядом с ним и разговаривая с ним, я себя чувствую мудрее, сказал Рамсфельд о своем наставнике, когда Фридману исполнилось 90. Это восхищение было взаимным. Фридман был в восторге от преданности Рамсфельда идее свободного рынка. Так что он даже оказал сильное давление на Рейгана, чтобы на выборах 80-го года тот поставил в избирательном списке рядом с собой Рамсфельда вместо Джорджа Буша-старшего. И никогда не мог простить Рейгану, что тот отказался следовать его совету. «Я думаю, Рейган совершил ошибку, выбрав Буша кандидатом в вице-президенты», – писал Фридман в своих мемуарах. «В самом деле, это самое неудачное решение не только его предвыборной кампании, но и президентства. Кандидатом, которого я бы предпочел, был Дональд Рамсфельд. Если бы выбрали его, я думаю, он стал бы президентом после Рейгана, и мы бы не знали печального периода правления Буша Клинтона». Когда Рамсфельду не удалось попасть в избирательный бюллетень вместе с Рейганом, он начал свою успешную карьеру в бизнесе. Став генеральным директором международной компании Searle Pharmaceuticals, производящей лекарства и химические реактивы, он использовал свои политические связи, чтобы добиться одобрения от противоречивого и весьма богатого управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно аспартама. Его продавали под названием NutraSweet. Когда же Рамсфельд стал посредником сделки по продаже Searle компании Monsanto, он лично заработал 12 миллионов долларов. Подобные крупные сделки превратили Рамсфельда в мощного корпоративного игрока и обеспечили ему место в руководстве таких компаний, как Sears и Kellogg's. Статус бывшего министра обороны делал его незаменимым для любой компании, которая входила в военно-промышленный комплекс, как его называл Эйзенхауэр. Рамсфельд входил в руководство Gulfstream, производившей самолеты, а также получал 190 тысяч долларов в год как член совета директоров ASEA, Браун Бауэри, ABB, швейцарского инженерного монстра, который привлек к себе ненужное внимание, когда выяснилось, что ABB продала Северной Корее ядерную технологию, включая средства для производства плутония. Эта продажа ядерного реактора состоялась в 2000 году. В это время Рамсфельд был единственным человеком из Северной Америки в тамошнем совете директоров. Он уверяет, что не может вспомнить, чтобы они обсуждали эту сделку с продажей реактора, хотя компания настаивает на том, что члены совета директоров знали об этом проекте. В 1997 году, когда Рамсфельд был назначен главой совета директоров фирмы Gilead Science, занимавшейся биотехнологиями, он уже был убежденным сторонником зарождающегося капитализма катастроф. Его компания получила патент на лекарство Тамифлю, которое можно лечить различные виды гриппа и которое является эффективным средством от птичьего гриппа. Данные о Тамифлю противоречивы. Имеется все больше задокументированных случаев, когда у молодых людей после приема лекарства возникают дезориентация, параноидальное состояние, бред и склонность к суициду. Между ноябрем 2005 года и ноябрем 2006 года в мире констатировали 25 смертей, которые связывают с побочным действием Тамифлю. Теперь в США лекарства выпускают с предупреждением относительно повышенного риска саморазрушительного поведения и состояния замешательства, а пациенту предлагают тщательно следить за любыми признаками необычного поведения. Если бы произошла вспышка крайне заразного вирусного заболевания или его угроза, государству бы пришлось заплатить миллиарды долларов за продукцию Gilead Science. Выдача патентов на лекарства и вакцины для лечения заболеваний, угрожающих здоровью общества, до сих пор остается предметом споров. Несколько последних десятилетий в США не было эпидемий, но когда в середине 50-х годов в стране свирепствовал полиомиелит, болезнь вызвала горячие споры об этической стороне получения прибыли от болезней. В стране официально насчитывалось 60 тысяч больных полиомиелитом, и все родители боялись, что их ребенок заболеет этим приводящим к инвалидности и нередко смертельным заболеваниям. Когда в 1952 году Джонас Солк, ученый Питтсбургского университета, разработал первую вакцину от полиомиелита, он отказался брать патент на лекарство от смертельного заболевания. «Тут не может быть патента», — сказал Солк в радиопередаче ведущему Эдварду Р. Мароу. «Можете ли вы запатентовать солнце?» Можно с уверенностью сказать, что если бы солнце можно было запатентовать, Дональд Рамсфельд давно бы уже подал соответствующую заявку в Бюро патентов США. Его бывшая компания, Gilead Science, также владела патентами на 4 типа лекарства от СПИДа и тратила много сил на то, чтобы воспрепятствовать распространению дешевых непатентованных версий этих медикаментов в развивающихся странах. Деятели государственного здравоохранения США спорили с компанией, указывая, что некоторые важнейшие лекарства Gilead были разработаны на гранты из денег налогоплательщиков. Для самой же Gilead эпидемии означали рост рынка, и фирма провела напористую рекламную кампанию, призывая предприятия и отдельных людей запасаться Тамифлю просто на всякий случай. До своего возвращения в правительство Рамсфельд был настолько уверен, что скоро создаст новую индустрию с горячими деньгами, что даже помог учредить несколько частных инвестиционных фондов, специализирующихся на биотехнологиях и фармацевтике. Такие компании наживаются на апокалиптических картинах будущих свирепых эпидемий, заставляя правительство покупать по высокой цене жизненно важные препараты, патенты на которые держат частный сектор. Дик Чейни, протеже Рамсфельда в администрации Форда, также полагался на доходы от мрачного будущего. Хотя для Рамсфельда рыночный бум создавали эпидемии, а для Чейни – будущие войны. Будучи министром обороны при Буше-старшем, Чейни сократил количество действующих подразделений и заменил их частными подрядчиками. Он заключил контракт с Brown & Root, инженерным отделением транснациональной корпорации, расположенной в Хьюстоне, Хеллибертон. Компания должна была оценить, какие функции, выполняемые американскими военными, можно передать частному сектору, чтобы это приносило выгоду. Неудивительно, что Хеллибертон нашла множество таких работ, и эти исследования легли в основу еще одного контракта Пентагона – программы усиления служб тыла гражданскими специалистами. Пентагон славился своими контрактами на миллиарды долларов с производителями вооружения, но это было новшеством. Уже не поставки необходимого для армии оружия и оборудования, но обеспечение выполнения ее операций. Материалы для следующих двух абзацев взяты из Miller TC Blood Money, страница 7779. Группе компаний поручили постоянное материально-техническое обеспечение военных действий США. Стоит отметить, что это крайне неопределенная формулировка. Более того, в контракте не были указаны конкретные суммы денег. Компания-победитель получала заверение, что все ее труды для армии будут оплачены Пентагоном, включая гарантированный доход, так называемый контракт издержки плюс. Дни администрации Буша-старшего подходили к концу, и в 1992 году этот контракт получила именно компания Хеллибертон. Как писал сотрудник газеты Los Angeles Times Кристиан Миллер, Хеллибертон, победив 36 прочих претендентов, выиграла контракт на 5 лет. Возможно, это не слишком удивительно, если вспомнить, что сама эта компания и разработала подобные планы. В 1995 году, когда в Белом доме сидел Клинтон, Хеллибертон назначил своим новым руководителем Чейни. Хотя отделение Brown & Root уже давно работало на армию США, под руководством Чейни Хеллибертон стал играть такую важную роль, что это изменило саму природу современной войны. Благодаря неясности выражений в контракте Хеллибертон-Чейни, когда последний еще пребывал в Пентагоне, компания могла бесконечно расширять представление о том, что входит в материально-техническое обеспечение. Так что в итоге Хеллибертон стал разрабатывать всю инфраструктуру военных операций США за океаном. Армия оставалась лишь предоставлять солдаты оружие. Она была, так сказать, поставщиком содержимого, в то время как всем действием управляла Хеллибертон. В результате, что можно было наблюдать уже на Балканах, получились военные действия в стиле Макдональдс. Развернутые за границей части напоминали опасный курорт для вооруженных до зубов людей. Первым человеком, который встречает наших солдат по прибытии на Балканы, как и последним, который с ними прощается, является наш сотрудник», — говорил официальный представитель Халибертон, как будто бы речь шла о туристической фирме, а не об обеспечении армии. Это новшество внесла Халибертон. Ченни не понимал, почему война не может стать в Америке процветающей и высокодоходной отраслью сферы услуг, завоеванием с улыбкой. На Балканах, куда Клинтон послал 19 тысяч солдат, американские военные базы образовали маленькие города от Халибертон. Чистенькие пригородные дома, окруженные забором, который выстроила и обслуживала исключительно Халибертон. И компания старалась предоставить солдатам весь уют покинутой родины, включая закусочные, супермаркеты, кинотеатры и гимнастические залы, оснащенные всеми техническими новинками. Некоторые старые офицеры боялись, что такая коммерческая обстановка может дурно повлиять на воинскую дисциплину. Но и они наслаждались этой роскошью. «Халибертон старается позолотить все, за что не берется», — сказал мне один из них. Так что мы не жаловались. С точки зрения Халибертон, положительные отзывы потребителей были хорошим бизнесом. Они влекли за собой новые контракты, а поскольку доход вычислялся как процент от издержек, чем больше они расходовали, тем доходнее было предприятие. «Не волнуйтесь, это контракт издержки плюс», — стало ходовым выражением в зеленой зоне Багдада. Но неимоверно щедрые расходы на войну начались еще в эпоху Клинтона. За 5 лет руководства Халибертон Ченни увеличил денежные поступления в компанию от казначейства почти вдвое, с 1,2 до $2,3 миллиарда, а количество денег, полученных в виде федеральных займов и гарантированных в суд, выросло в 15 раз. И труд Ченни был вознагражден. Прежде чем занять пост вице-президента, Ченни оценивал стоимость своего имущества от 18 до $81,9 миллиона, в том числе от 6 до 30 миллионов в виде акций Халибертон. Всего Ченни получил в качестве опциона около 1,26 миллиона акций Халибертон. И из них 100 тысяч уже использованы, 760 тысяч можно продать. А еще 166-667 станут действительными к декабрю 2000-го. Внедряя идеологию сферы обслуживания в деятельность правительства, Ченни рассматривал это как семейный бизнес. Во второй половине 90-х годов, когда он превращал военные базы в пригородные поселения от Халибертон, его жена Лин получала доходы от ценных бумаг. Кроме того, работала в правлении Lockheed Martin, крупнейшего оборонного подрядчика. Она занимала это место с 1995 по 2001 год, когда в таких компаниях, как Lockheed, произошли существенные преобразования. Холодная война закончилась, расходы на оборону снизились, а поскольку почти все деньги такие фирмы получали благодаря контрактам с правительством на производство оружия, им пришлось искать новую модель для своего бизнеса. Lockheed и подобные ей производители оружия разработали новую стратегию и настойчиво стремились ее реализовать. Они намеревались за деньги выполнять функции правительства. В середине 90-х Lockheed стала внедряться в отдел информационных технологий правительства США. Она обслуживала систему компьютеров отдела и активно участвовала в управлении базами данных. Действуя преимущественно на виду у публики, компания настолько продвинулась на новой территории, что в 2004 году журналист газеты New York Times писал: «Lockheed Martin не управляет Соединенными Штатами, однако она участвует в управлении ими в невероятных масштабах. Она сортирует вашу почту и подсчитывает ваши налоги. Она снижает расходы на социальную защиту и проводит перепись населения Соединенных Штатов. Она управляет космическими полетами и следит за движением самолетов. Чтобы все это совершить, Lockheed написала больше кодов компьютерных программ, чем Microsoft». Все крупные производители вооружений в тот период начали помогать правительству в управлении. Computer Sciences, поставляющая военным информационные технологии, включая биометрическую идентификацию личности, получила контракт на $644 миллиона от округа Сан-Диего на полное информационное обслуживание. Один из крупнейших контрактов подобного рода. Окружные власти были недовольны работой Computer Sciences и не возобновили контракт, однако передали его другому монстру военной промышленности – компании Northrop Grumman, которая производит хитроумные бомбардировщики Б-2. Так была создана мощная команда из двух супругов. Дик помогал Халибертон взять в свои руки инфраструктуру войны за границей, а в это время Лин помогала Lockheed продвинуться на территорию правительства, взяв на себя решение его повседневных задач у себя в отечестве. Случалось, что муж с женой оказывались непосредственными конкурентами. В 1996 году штат Техас объявил конкурс для корпораций, желающих взять на себя программу социального обеспечения. Контракт на $2 миллиарда в течение 5 лет. И как Lockheed, так и гигант в сфере информационных технологий Electronic Data Systems, EDS, в руководство которого входил Дик Ченни, участвовали в конкурсе. В итоге в дело вмешалось правительство Клинтона и остановило этот аукцион. Хотя в целом оно с энтузиазмом относилось к посторонним исполнителям, однако принимать решение, кто достоин получать пособие, должно было оставаться неотъемлемой функцией правительства, которую невозможно приватизировать. Это вызвало возмущение и у Lockheed, и у EDS, и у тогдашнего губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего, которому идея приватизации социального обеспечения казалась великолепной. Джордж Буш-младший, как губернатор, ничем особо не выделялся, за исключением одной черты. Он передавал частным компаниям различные функции правительства, ради управления которыми его выбрали. Особенно это касалось безопасности, что уже предвещало приватизированную войну против террора, которую ему вскоре предстоит начать. При его правлении количество частных тюрем Техаса выросло с 26 до 42, из-за чего журнал The American Prospect назвал Техас того времени всемирной столицей индустрии частных тюрем. В 1997 году ФБР произвело расследование в тюрьме округа Бразория в 60 километрах от Хьюстона, после того, как местное телевидение показало видеозапись, на которой охранники избивают ногами заключенных, не оказывающих сопротивления. Стреляют в них из оружия шокового действия, травят собаками. По меньшей мере, один из этих охранников был в униформе Capital Correctional Resources, частной компании, которая по контракту обеспечивает тюрьмы охраной. Этот инцидент в Бразории не охладил энтузиазм Буша относительно приватизации. Несколько недель спустя он встречался с Хосе Пиньерой, чилийским министром, приватизировавшим социальное обеспечение при режиме Пиночета. Вот как Пиньера описывает их встречу. Его сосредоточенность на теме, жесты и вопросы сразу показали, что мистер Буш вполне понимает суть моей идеи. Реформа социального обеспечения позволяет одновременно обеспечить достойную старость и создать мир рабочих капиталистов, общество собственников. Его настолько это вдохновило, что в конце беседы он, улыбаясь, прошептал мне на ухо: «Пойдите и скажите все это моему младшему брату в Калифорнии. Ему это тоже понравится». Будущий президент горел энтузиазмом выставить государство на аукцион. Ченни передавал функции армии сторонним исполнителям, а Рамсфельд получал патенты на лекарства, которые могли предотвращать эпидемии. Все это помогает понять, какое государство будут создавать эти трое, когда соединятся. Это была идея совершенно оболочечного правительства. И хотя такая радикальная программа не стала основой предвыборной кампании Буша в 2000 году, можно было догадаться, что он не перестал об этом думать. «Существуют сотни тысяч федеральных служащих с полной занятостью», — говорил он в одной предвыборной речи. «Они выполняют задачи, которые могли бы решать частные компании. Я намерен провести конкурс относительно как можно большего числа таких задач. Если частный сектор способен сделать это лучше, он и должен получить контракт».